Глава 21. Дети. Охрана семьи Эдика у нас, а еще отцовская машина охраны, машина ментов. Мне хочется от паники перед разборками втянуть голову в плечи. Сейчас будет Армагеддон. Вернее, он был, наверное, ночью. А сейчас нас накроет цунами от него. И волна сбивает с ног, да. Отец очень редко орёт. Рявкнуть может, но не больше. А сейчас орёт, не слушая мой слабый писк с попытками оправдаться, теряя лицо при Борисе и остальных. Вообще не слышит никого. Эдик отодвигает от стола стул, устало падает на него. И только Иван, как монолит, молча стоит. Об него, как об скалу, разбивается вся ярость отца. Иван делает шаг вперед, оставляя меня чуть позади. Мне хочется спрятаться за его плечом. Я невольно делаю это. Мы выслушиваем тирады про морги, больницы, похищения. «Какого хера ты ее туда потащил?» — возверяется отец на Ивана. «Так вышло. Я не давал тебе таких полномочий». «Погодите. Это не он, пап». Шепчу, высовываясь из-за его плеча. «Я их туда!» Но Иван переступает на другую ногу, опять пряча меня за спину. «А ты куда смотрел?» — рявкает на Эдика. «Извините, Алексей Михайлович», — с трудом хрипит он. «Но я всего лишь сопровождал Ярославну. Я счел, что лучше поехать с ней. Вы же знаете, что если ей что-то взбредет в голову, то остановить невозможно. Моя вина есть, но только в том, что я не сообщил вовремя Борису». Втыкаюсь лбом между лопаток Ивану. «Теперь меня из дому не выпустят за этот косяк». «Чмошник», — негромко бросает Иван. Эдик спотыкается на полуслове, с недоумением зависая. «Ярославна», — цедит отец. «Чего ты там прячешься? Посмотри ко мне в глаза!» «Нет!» «Да в чем трагедия?» — спасает меня опять Иван. «Все живы, все в порядке. С любым могло случиться. Мы не знали, что там база глушит сигнал. Теперь будем знать». «Да я посидел за эту ночь!» — в сердцах бросает отец. «Что мой ребенок где-то там, без меня, без охраны!» «Но Яся со мной была же. Вы это знали. Не стоило так волноваться. Я тоже охрана». «Дети!» — высовываюсь я, обижаясь на отца за Ивана. Рассерженно складываю руки на груди. «Не твой ребенок, а твои дети!» Отец осекается, расстроенно взмахивает руками, закрывает ладонью глаза. «Да, конечно, дети!» «Извини, Иван». «Да ладно». Чуть пренебрежительно. У меня все обваривается кипятком внутри от того, что он ничей. И что папа сейчас это так некрасиво продемонстрировал. «И Иван ни при чем. Это я, ясно? Если бы не он, сейчас меня бы здесь не было. И искал бы ты меня дальше по моргам и больницам». В гостиной повисает тишина. «Ладно». Кладу на стол ключи и кредитку. «Забирай!» Бросаю на Эдика взгляд, он что-то совсем поник. «Эдику плохо, у него температура высокая, врача надо вызвать». «Отбой!» — тихо бросает отец своей гвардии. «Идите наверх, дети!» Мама залетает с улицы, обнимая меня без всяких выволочек, и просто всхлипывает. «Извини, мам!» Выступают у меня слезы тоже. Иван уходит наверх. Эдик в мою комнату. Мы ждем врача и его маму. Сижу рядом с ним на кровати. Мне равнодушно. Хотя я мочу полотенце, отжимаю его и кладу ему на лоб, как делает мама, когда я болею. Но смотрю в стену. Там где-то Иван, прямо за ней. И мое сердце тоже там. Непреодолимо тянет туда. Выхожу на балкон. Стучу к нему. приоткрывает дверь. «Можно?» Отрицательно качает головой, тяжело сглатывая. «Не заходи ко мне в комнату. Никогда». Растерянно стою в дверях. Он берет пачку сигарет и выходит ко мне на балкон. «Почему?» Молча курит, застряв уставшим взглядом где-то на моей шее. «Вань!» — обиженно кусаю губы. «На мне больше некого попросить». «Там собака!» — срывается мой голос. «Я понимаю, что ты устал очень!» «Номер скидывай!» — тушит сигарету, встряхиваясь, взъерошивает волосы. Я, торопясь, перекидываю ему контакт. Он набирает... Скупо говорит с хозяином. «Ясно», — стихает его голос. «Понятно». «Что?» — заглядываю ему в глаза. «А собаку забрали другие люди?» Ровно и уверенно. Мой взгляд плывет, я прислушиваюсь к своему сердцу. Оно сжимается, сбиваясь с ритма, и грудь окатывает волной щемящей боли. «Ты соврал!» — начинает трясти меня. «Ты врешь, ее усыпили, да?» «Нет, я же сказал, забрали ее». Спокойно, убедительно. Его голос такой честный и взгляд тоже. Но я ловлю правду через что-то другое, просто чувствую ее. «Усыпили», начинаю беззвучно рыдать я, захлебываясь. «Потому что уже полюбила эту собаку, которую никогда не видела». «Нет», сгребает меня. «Нет, Ясь, забрали!» Не в силах контролировать эмоции, отталкиваю его, словно он в этом виноват. Но виновата я! Иван не отпускает, скользя губами по моим мокрым глазам, щекам. «Яся!» «Зачем они так сделали?» Задыхаюсь от слез. «Я же сказала, приеду!» «Забрали ее!» Рявкает он, сжимая меня до боли. «Все!» Мы сползаем по стене на пол. Я рыдаю у него на груди. «Я тебе щенка куплю, хочешь?» Гладит меня, пытаясь успокоить. «Не хочу я никакого щенка, я эту люблю! Зачем мне другая?» Заикаюсь я. «Ну все, все, все!» Сжимает мои волосы, задирая лицо. Смотрит в глаза остекленевшим взглядом. Веки смыкаются. Ведет ласково щекой по моей. Касаемся носами. Целует меня в бровь. И снова прижимает к груди, утешая. Всхлипывая, слушая его тревожное сердце. Наши пальцы сплетаются. Вылетаю в болезненную прострацию. Тупо, не моргая, смотрю вперед на стену. «Не хочу никого видеть», — шепчу вяло. Он поднимается, берет меня на руки, уносит к себе. Укладывает на кровать, закрывает одеялом. «Спи». Переодевается, уходит. Плаваю в его успокаивающем запахе, словно он все еще обнимает меня. Обессиленно отключаюсь.